которой можно рассказать все, не боясь, что об этом узнают другие. Желание писать становится непреодолимым, навязчивым, помогая ей избавиться от неприятных предчувствий. В муках рождалась талантливая писательница, понимающая и оправдывающая своего избранника. Она хорошо помнила, как сама страдала от безответной любви к Маяковскому, и сейчас ей казалось, что она лучше, чем кто-либо другой, понимает сложные отношения Арагона с его прежней возлюбленной, с той лишь разницей, что на этот раз она не хотела оставаться третьей лишней. Ей нельзя было отказать в таланте психологического анализа, на котором и будут строиться все ее будущие романы. А сейчас этот дар помог ей разобраться в душе мужчины, внешне такого красивого и элегантного, а на самом деле разочарованного в жизни, как и она сама. Эльза уверена, что Нэнси и Луи не созданы друг для друга, точно так же, как в свое время она сама не совпала с Маяковским. Она поняла это намного раньше, чем Арагон. Оставалось лишь убедить в этом самого поэта. И Эльза борется против роковой тени своей соперницы, делает все, чтобы отвлечь его от этой женщины, из-за которой он в какой-то момент готов был покончить жизнь самоубийством. Сам писатель намного позже так опишет этот период своей жизни. «У меня было два выбора — умереть, покончив жизнь самоубийством, или жить с Эльзой, которая, наконец, научилась защищать свои чувства». Она тактично и ненавязчиво предлагает ему иные нормы жизни, незаметно закрывая путь к отступлению. Ей удалось завоевать этого гения, избавив его от сюрреалистических химер в любви и предложив ему свой реальный мир. Маяковский, сам того не сознавая, помог ей. В течение этого самого тяжелого года их совместной жизни Маяковский часто бывал в Париже. Любовь и ревность помогли Эльзе найти идеальный выход из сложившейся ситуации, связав этих двух великих поэтов. Они стали почти друзьями. Для того, чтобы превратиться в настоящих друзей, им просто не хватило времени. Маяковский покончил жизнь с самоубийством. 14 апреля 1930 года. Телефон разбудил их. Радостный днем, ночью тот же телефонный звонок становился тревожным и беспокойным. Голос, который она не узнала, явно не Лилии и не Осипа, сообщил, что Маяковский застрелился. Это известие потрясло Эльзу не меньше, чем ее сестру. Все перемешалось в ее памяти. Их первые встречи, его связь с Лилией и его последние приезды в Париж. 28 апреля она напишет сестре. «Он мне снится каждую ночь». Это был конец ее молодости, начавшейся с первой и неудавшейся романтической влюбленности. Его смерть каким-то непонятным образом совпала с очень важным этапом в ее личной жизни. Кажется, Арагон сделал свой окончательный выбор. Но были и те, кто предполагал, что это она заставила его сделать выбор. Ей же самой показалось, что Маяковский незаметно ушел, уступив место Арагону. Она более не раздваивается. Каждый из ее любимых мужчин занял свое место в ее жизни. Маяковский навсегда останется в памяти и в душе. Арагон господствует в ее сердце. Так постепенно зарождалась любовь Луи Арагона, величайшего поэта Франции середины XX века. Это не была любовь с первого взгляда. Начало этой любви не совпало с влюбленностью Эльзы, но она умела ждать, оставаясь в тени. Намного позже Арагон признается, что благодарен Эльзе за ее терпение. «Сжимая меня в своих объятиях, ты не знала тогда, что я хотел умереть, а я не знал, что благодаря твоим объятиям я выжил». Боже, до последнего мгновения, сердцем бледным и лишенным сил, я неотвратимо ощутил, став свою собственную тенью. Что случилось? Все. Я полюбил. Как еще назвать мое мучение? Эльза вышла победительницей, разбудив мужчине не просто чувство любви. Она вдохновляет его талант, став его музой. Возможно, кто-то возразит. Они не первые. Были Лаура и Петрарка, Беатриче и Данте. Да, с той лишь разницей, что вместе с любовью возродилось не только мужское вдохновение. Эльза также получила тот эмоциональный толчок, которого ждала многие годы. Любовь разбудила ее желание писать, а из-под пера Арагона выходили чудесные строки, ставшие классикой